северо-востоку на той же реке Сакмаре. Сделал это все с той же целью – привлечь на свою сторону новых людей, на этот раз местных казаков. Так и случилось. Хотя в городке оставалось их немного, по приказу Рейнсдорпа большую часть перевели в Оренбург и Красногорскую крепость. Но оставшиеся все к нему пристали, и как сиитовские татары были при нем неотлучные во время всего восстания. На следующий день отряд Творогова, посланный Пугачевым, взял Пречистенскую крепость. Некоторые офицеры, попавшие здесь в плен, Остренев и Попов, были помилованы и даже стали атаманами у Пугачева войски. Сержанта Плешивцева оставили в крепости у приходу и расходу казенного провианта. Заняв слободу, городок и крепость, Пугачев как бы отрезал Оренбург от центра России, имея возможность следить за присылкой подкреплений оттуда, из Сибири, Верхне-Яицкой линии. Рейнсдорп сознавал, насколько сложным стало положение города и его самого как губернатора. Он принимает дополнительные лихорадочные меры. В его распоряжении для обороны было примерно 3000 солдат, казаков, татар, городских обывателей, 70 орудий. Губернатор приказал собирать людей из крепостей и форпостов вверх по Яику и посылать в Оренбург. Но не всегда можно было это сделать. Например, калмыки самовольно покидали форпосты, а появление Пугачева, его действия Хрездорп сообщил губернаторам сибирскому Чичерину, казанскому Бранту, астраханскому Кречетникову. В городе не хватало продовольствия. Среди жителей толковали о Пугачеве, что он не простой казак, а другого состояния. Петр III живди куда-то скрылся из Петербурга. По указанию Рейнсдорпа в губернской канцелярии написали воззвание. 30 сентября его читали во всех церквах после службы. Пугачева разобличали как беглого преступника, который за его злодейство наказан кнутом с поставлением на лице его знаков, но чтобы он в том познан не был, для того перед предводительствующими им никогда шапки не снимает. Затем воззвание объявили и военным чинам, которых еще раз обязали исполнять присяжную свою должность. Но оно не до конца убеждало жителей. Людей же, окружавших Пугачева, оно немало позабавило. Никаких знаков наказания на лице его не было. Имелись в виду, вероятно, вырванные ноздри или выжженные на лбу буквы, как тогда делали. Более того, как потом говорил Пугачев на допросе, сие не только в толпе моей разврату, то есть сомнения, разногласия не причинило, но еще уверение вселяло, ибо у меня ноздри целы, и потому еще больше верили, что я государь. Губернатор допустил еще один промах. По совету Тимошова и Мясоедова он вызвал к себе в дом ссыльно-каторжного Хлопушу, Афанасия Тимофеевича Соколова, человека трудной, сложной судьбы, перенесшего много испытаний на своем веку. Тверской крестьянин села Машковичи, вотчины тверского архиерея Митрофана, он жил в Москве, работал извозчиком. За соучастие в краже серебряных вещей его арестовали, поскольку он назвался беглым солдатом Черниговского полка, прогнали сквозь строй через 1000 человек 6 раз. Затем отослали военную команду, бежал оттуда и 3 года жил дома. Здесь его несправедливо обвинили, он выменил лошадь, оказавшуюся краденой, и после наказания кнутом сослали в Оренбургскую губернию на жительство. Поселившись в Брестской слободе, недалеко от Оренбурга, он женился, у него появился сын, работал много лет у Тимошова, затем на Ашкадарском руднике при Покровском медиплавильном заводе графа Шувалова, затем снова арест за дорожный грабеж, наказание кнутом с вырыванием ноздрей, постановлением знаков на лице, ссылка на каторжные работы в Тобольск, бегство оттуда, поимка в Сакмаре, снова битье кнутом. Орская крепость, бегство, битье кнутом, заключение в Оренбургскую крепость в кандалах на руках и ногах. В них и привели его к Рейнсдорпу. Тот вручил ему несколько бумаг. «Я посылаю тебя, Хлопуша, на службу.